Привет! Вы слушаете «Кино на выходные» – подкаст, в котором кинокритики и историки кино выбирают для вас свои любимые фильмы и рассказывают, почему их интересно смотреть. Сегодня в программе советская драма с Леонидом Филатовым и Алисой Фрейндлих, картина Луи Маля, снятая в Америке, а также редкий случай в нашем подкасте – японский фильм 2021 года. Как всегда, у всех этих картин есть по крайней мере один общий признак. В данном случае это Чехов. Рассказывает Татьяна Алешичева. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о трех фильмах о театре, об экранизациях пьес Чехова, о том, как их ставили в разные годы и в разных местах. В провинциальном советском городе в СССР в 1984 году, в Нью-Йорке на 42-й улице в 94-м году и в городе Хиросима в 20-е годы в наше время. Это абсолютно разный, но в чем-то совершенно одинаковый наш Чехов. Первый фильм называется «Успех» режиссера Константина Худякова. Он был снят в 1984 году. Автор сценария этого фильма – очень известный советский драматург Анатолий Гребнев. Его сценарии – это классика. Это «Дикая собака Динго», «Июльский дождь», это «Дневник директора школы» и уже поздний фильм «Прохиндиада» или «Бег на месте». Леонид Филатов играет в нем столичного, достаточно модного, можем предположить, режиссера Геннадия Фетисова. По стечению обстоятельств он переезжает из Москвы в провинциальный город, нам его не называют, чтобы поставить там «Чайку». Мы можем предположить, что в Москве у него не сложилось. Вполне возможно, из-за какого-то скандала его сплочного характера, который вполне проявится в его работе в провинции, где на него, конечно, смотрят как на бога, заезжую знаменитость. Очень любопытно, что провинциальных актеров играют звезды советского экрана. В этом фильме есть Алиса Фрейндлих, в нем есть совершенно потрясающий Лев Дуров, в нем есть Александр Збруев, Анатолий Ромашин. В общем, сразу это такая неоговоренная условность. Мы видим абсолютных звезд советского экрана в ролях совершенно таких вот неизвестных актеров. В театре царит главная звезда, примадонна. Ее зовут Зинаида Николаевна Арсеньева, играет ее Алиса Фрейндлих. С самого начала кажется, что она устраивает такой тест на свое какое-то взаимодействие с режиссером. Она должна, конечно же, играть Аркадину. Она сомневается. Фетисов пытается каким-то образом к ней подъехать, уговорить ее. И, думая, что он такой знаток человеческих душ и провинциальных нравов, он обещает ей в обмен на ее участие занять спектакль ее мужа, актера третьего или, возможно, даже четвертого ряда, на что Аркадина Алиса Фрейндлих, гордо вскинув голову, говорит, что ее семейная жизнь и ее театральная жизнь – это разные ипостаси, ей совершенно не нужны вот такие подачки от вот этого заезжего выскочки. Я готов взять даже вашего мужа, Зинаида Николаевна. Пусть сыграет у нас здорно, пожалуйста, тут для меня нет проблем. А при чем тут мой муж? Нет, ну, если такое ваше условие. Кто вам это сказал? Ну, эти наши бабы несчастные, с неустроенной судьбой. Они, когда видят семейную пару, у них сразу портится настроение. Им за этим мерещится что-то ненормальное. Если бы я хотела устроить карьеру моему мужу, поверьте, я обошлась бы как-нибудь без вашей помощи. Но это не является моей целью. Меня вполне устраивает мой муж Владислав Павлович в том качестве, в каком он есть. Два великих актера на одну семью – это уже почти катастрофа. И потом, между нами говоря, мужчина-актер, не знаю. Провинциальный театр, там царит скука, актеры покрылись пылью, они бубнят на репетициях чеховский текст, и кажется, они абсолютно не заинтересованы в том, чтобы передать какое-то содержание, какие-то чувства, какие-то мысли. Фетисов понимает, что он попал в болотце, покрытое ряской, и он пытается каким-то образом расшевелить вот эту погорелую труппу. Сначала кажется, что обстоятельства складываются для него достаточно удачно, потому что в этом театре служит его однокашник по фамилии Зуев. Его как раз играет Александр Збруев. Он назначен в «Чайке» на роль Треплева. То есть у Фетисова есть приятель, есть человек, которого он давно знает, которому он может апеллировать. Но, как впоследствии окажется, ему совершенно не помогут ни знакомства, ни какие-то дружеские связи, которые он сводит с остальными членами труппы. На первом месте для него стоит успех, стоит какая-то новая, свежая, вот доселе неведомая интерпретация Чехова. Фетисов утверждает, что «Чайку», по его глубокому убеждению, до сих пор никто еще не сыграл правильно. И вот такая заносчивость, самоуверенность становится камнем преткновения в отношениях между ним и Арсеньевой, примой театра, которая не понимает, зачем переиначивать Чехова. Она в какой-то момент уходит с репетиции. Фетисов пытается ее остановить и сказать, что правила устанавливает на сцене режиссер и отпускает актеров с репетиции тоже он, на что она царственно оборачиваясь, говорит: «Я не вижу здесь режиссера», для того, чтобы поставить заезжую выскочку на место. Вот любопытно, он всего-навсего попытался интерпретировать чувства и действия чеховских персонажей, то есть он попытался расшифровать то самое знаменитое подводное течение. Это известный термин Немировича Данченко, который означает, что за многими сказанными вслух фразами таится какой-то глубокий и не обязательно соответствующий сказанному подтекст. На самом деле Фетисов работает технично, он всего-навсего пытается этот подтекст извлечь, это подводное течение нащупать и указать на него актерам, для того, чтобы они выглядели в пьесе так, как, по его мнению, задумано Чеховым. Арсеньева начинает с ним спорить: «Откуда вы знаете, собственно, а вот о чем думал Чехов?» Сейчас, по нынешним временам, этот фильм 84-го года выглядит очень смешно, потому что мы видели за годы, прошедшие с того времени, массу постановок изумительных: иммерсивный театр, интерактивный театр, эпатажный театр, все что угодно. Но это СССР, 1984 год, и считается, что сыграть Чехова как-то по-другому, не так, как его ставили испокон века предыдущие годы, это вот какое-то фрондерство, это какая-то безумная дерзость. На самом деле очень занятно, что Фетисов, если мы посмотрим внимательно на этот фильм, на его сюжет, мы увидим, что он не меняет ни слова в «Чайке». И суть вот этой постановки в том, что Чехов – это каноническая история, которую можно бубнить как пономарь, но она оживает, если ты находишь в его словах себя. Возникает вопрос, а можно ли поставить Чехова иначе? А давайте выйдем в джинсах и в кожаных куртках и сыграем Чехова немного вот так, а со временем, сыграем его с другой стороны. На этот вопрос великолепно совершенно отвечает фильм 1994 года, снятый спустя 10 лет после Худяковского, фильм «Ваня с 42-й улицы», где уже в названии содержится некий вызов. Ну, 42-я улица в Нью-Йорке – это улица, где расположены бродвейские театры. Речь идет о том, что на 42-й улице в заброшенном театре «Новый Амстердам» в конце 80-х годов режиссер Андре Григори репетировал с актерами бродвейских театров дядю Ваню. Это, в общем-то, подлинная история. Актеры были заняты в это время в других постановках. И в свободное от работы время они собирались такой импровизированной театральной группы репетировать дядю Ваню. Зачем они это делали? Возможно, должна была состояться, последовать за этими репетициями какая-то официальная премьера-постановка, но ее не случилось. А случился фильм Луи Маля, который эти репетиции зафиксировал. По сути, мы видим что-то вроде генерального прогона дяди Вани в отсутствии декораций, в тех самых современных костюмах. Это очень любопытная история, каким образом Луи Маль начинает этот фильм. Актеры идут по 42-й улице, они здороваются, обмениваются какими-то незначительными совершенно приветственными фразами, там едят какой-то бургер, заходят в помещение театра. Этот театр пустует, и режиссер говорит, что сцена в некоторых местах разрушена, и они сидят за каким-то столом. Таким образом, действие, которое мы видим, оно происходит не на сцене. Мы не отделены от него пресловутой четвертой стеной. И один абсолютно из чарующих моментов этого фильма – это отсутствие перехода между реальностью, повседневной жизнью актеров и началом спектакля. Этого начала мы не замечаем. Актер, который играет Астрова, садится рядом с актрисой, которая играет няню, и кажется, что они продолжают разговор, начатый на улице. «Как дела?» – спрашивает он. «Сколько же лет с тобой мы не виделись?» И через некоторое время ты понимаешь, что ты уже внутри. Это совершенно виртуозный, потрясающий вход. Нет разницы, нет рамки. У театрального действия нет начала. Мы влились в него, ворвались практически с улицы, и уличный разговор плавно, настолько плавно, что мы не заметили этого, перетек в чеховскую пьесу. Not today, no. I can't drink it every day. It's not good for me. Вот этот театр «Новый Амстердам», он еще, вы знаете, вот эта барочная роскошь, это, конечно, там нужно было, наверное, ставить даже не дядю Ваню, а «Вишневый сад». Когда-то в этом театре «Новый Амстердам» ставили шоу Зигфилда. То есть это танцы, это мюзикл, это шик-блеск. И тут мы видим такое умирающее пространство, которое для нас будет изображать все два часа мир чеховской усадьбы. Такая магия. ты вдруг оказываешься посреди чеховской пьесы, внутри нее. И, возможно, на это как раз и играет отсутствие каких-то кринолинов, париков, сценического света, отсутствие вот этих театральных условностей. Ты просто вдруг, в определенный момент, сам не замечая как, ты оказываешься среди чеховских персонажей. Ты сидишь с ними за одним столом. We're all freeloaders under God. Besides, you work. Sonia works. Vanya works. Even me. Busy all the time. Where is Sonia? Oh, she went out into the garden with the doctor looking for Vanya. Are they? Well, yes, they're afraid he's gonna lay hands on himself next. Oh. Очень любопытно, появляется Астров, он такой интересный мужчина, он замечательный русский интеллигент. А то, что он в джинсах, и то, что перед ним на столе стоит стаканчик с знаменитым логотипом «I love New York», это совершенно не сбивает с толка. Это абсолютно не уводит нас никуда от Чехова, мы все равно внутри. Потрясающая, красивая Джулианна Мур играет красавицу Елену, на которую не надышатся все мужчины в этой пьесе. Все мы знаем знаменитую крылатую фразу чеховскую о том, что в человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Но помним ли мы, бывшие школьники, которые читали эту пьесу по разнарядке, что эта фраза означает, если вернуть ее в первоначальный чеховский контекст? Эту фразу произносит доктор Астров, говоря о потрясающей красавице Елене, пусть у нас стоит перед глазами лицо великолепной Джулианны Мур, и потом он продолжает. «Все должно быть прекрасно в человеке. Она прекрасна, спора нет». Но ведь она только спит, ест, гуляет и чарует. У нее нет обязанностей, на нее работают другие. А праздная жизнь не может быть чистой. То есть, если мы внимательно слушаемся, вот посмотрим этот фильм, то нам станет понятно, что замечательная крылатая фраза у Чехова означает ровную противоположность тому, что мы привыкли в ней слышать. Этот фильм я очень советую как просто одну из лучших интерпретаций «Дяди Вани». Вот просто вот так. Если начать знакомиться с классикой, то, возможно, сделать это вот с этого фильма. «Ваня на 42-й улице» – это очень такой проект межкультурный. Два француза, Луи Маль, француз этнический, режиссер Андре Григори, он американец французского происхождения, они ставят в Нью-Йорке на 42-й улице русскую пьесу. И если мы обратимся к следующему фильму, японскому «Сядь за руль моей машины», который был снят в 2021 году, мы увидим еще более сложно сочиненную конструкцию. Там в японском театре действие происходит в Хиросиме, японский режиссер, он ставит того же самого дядю Ваню. Но там все актеры, задействованные в этой пьесе, они играют Чехова на 5 языках. И таким образом чеховская пьеса становится такой морзянкой, таким общим кодом, который связывает людей, говорящих на разных языках, и он помещает их в пространство какой-то общей идеи, благодаря которой они начинают понимать друг друга. Это очень любопытная интерпретация, она очень успешна. Фильм заслуженный, получивший в 2022 году «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, фильм с регалиями. Но при этом фильм достаточно медитативный и трудный в силу своей протяженности. Он длится 3 часа. Но эти 3 часа я очень советую этому фильму отдать по той простой причине, что в финале, пожалуй, мы переживем какой-то вот, наверное, почти чеховский катарсис. Итак, сюжет. Театральный фестиваль в Хиросиме приглашает токийского режиссера поставить дядю Ваню. Этому предшествует небольшая предыстория. Несколькими годами раньше таким же образом его пригласили ставить спектакль во Владивостоке. Он уехал в аэропорт, дома осталась его жена, драматург. Самолет отменили, и без предупреждения Кафуку вернулся обратно и застал жену с молодым любовником. И здесь тоже совершенно потрясающий переход. Он никак не обнаруживает свое присутствие в доме. Он пытается как можно тише, незаметнее покинуть квартиру. Приезжает в гостиницу и чуть позже говорит жене, что он улетел в Владивосток. С самого начала этот фильм задает нам почти детективную загадку. А что вообще за отношения у этих людей? Это очень интересно. То есть через некоторое время мы узнаем, что его жена умерла от кровоизлияния в мозг. И его нынешнее состояние, его поездка в Хиросиму, он совершает ее уже в статусе вдовца, который придавлен горем, но никаким образом внешне в нем это не проявляется. И очень забавно, что режиссеру, который будет ездить к месту репетиции из гостиницы, где он ночует, он будет ездить не сам, а ему для этого выделяют специальную девушку-шофера. Здесь вот с этим вождением тоже очень интересный сюжет. Потом мы узнаем, что вот эта девушка, шофер, которую зовут Мисуки, она необычайно искусна в своей профессии, потому что когда-то она возила свою мать, и пока дочь везла ее до места работы, мать хотела подремать. И как только ход машины был неровный, и она просыпалась, дочери всегда от нее доставалось. С тех пор вот она научилась водить так, что человек, который едет с ней, он не чувствует дороги. Он как будто плывет в безвоздушном пространстве, он не чувствует земного притяжения, он не чувствует сцепления. И вот как в фильме «Ваня с 42-й улицы» мы не почувствовали входа, точки входа в пьесу Чехова с улицы, из реальной жизни, так и здесь. Этот фильм нас затягивает абсолютно медитативно. Мы каким-то образом оказываемся внутри, мы погружаемся в эту историю героя, и мы абсолютно не чувствуем сцепления с реальностью, как если бы мы ехали вот в этой самой машине. Причем эта машина, это, кстати, тоже очень интересная метафора. И здесь присутствует то самое подводное течение, когда каждая сказанная с экрана фраза несет за собой какой-то мощный подтекст. Когда режиссер Кафуку вспоминает свою жену-сценаристку, выясняется очень такая забавная деталь. Она придумывала сюжеты своих историй во время секса. То есть он ее вдохновлял. Для нее это было триггером для начала творчества. И здесь даже в самом рассказе, фильм поставлен по рассказу Харуки Мураками «Сядь за руль, моя машина», здесь такое вот подводное течение – это эротический подтекст всей этой истории, потому что название отсылает к песне Beatles «Baby, you can drive my car», которая означает, что «Детка, ты можешь заняться со мной любовью». Вот это какой-то не первый уровень сюжета, не второй, а, возможно, это вот то самое глубинное подводное течение, которое мы не сразу осознаем в этой истории. Именно поэтому вначале у Кафуку возникает некоторое такое неприятие. Театр навязывает ему эту девушку-таксистку, а он не хочет пускать ее за руль своей машины. Машину водила его жена, да, и в контексте этого фильма это означает любовную связь. И пустить другую девушку за руль своей машины, это значит подпустить ее слишком близко. Это явно абсолютно не проговаривается в фильме, но чем глубже нас туда затягивает, тем больше выплывает вот этих вот любопытных смыслов, поэтому в данном контексте этот фильм, ну, действительно, настолько чеховский. Можете включить кассету? Конечно. Я, быть может, несчастна не меньше твоего. Чей это голос? Моей жены. Здесь очень любопытно еще вот что. Вначале Кафуку сам собирается играть дядю Ваню, и он учит эту пьесу, он слушает в машине кассету, какую-то запись с репликами, которую подает ему умершая жена, и он постоянно произносит фразы из пьесы. И здесь получается, что вместо чеховских героев на их место заступают герои фильма. То есть ситуация этого режиссера очень похожа на ситуацию классического героя пьесы Чехова, дяди Вани, который, возможно, был спутником своей талантливой жены, который отдал свои лучшие годы для того, чтобы цвел ее талант. Это тоже не сразу становится понятно. Это становится понятно впоследствии, в контексте, когда он говорит своим актерам, что Чехов обладает необычайной силой. Когда ты произносишь его реплики, твоя суть вылезает наружу. Это то, чего добивался от своих провинциальных актеров режиссер фильма «Успех». Этот фильм стоит посмотреть еще и ради того, чтобы увидеть удивительный финальный монолог Сони, который мы все знаем. Мы отдохнем, отдохнем, мы увидим небо в алмазах. За гробом мы скажем ему, то есть Богу, что мы страдали, мы плакали, нам было горько, и Бог жалился над нами. Эту фразу великолепно произносит актриса в «Ване на 42-й улице». А в фильме «Сядь за руль моей машины» актриса ее не произносит. Роль Сони играет корейская девушка, которая разговаривает языком жестов. И вот когда мы видим монолог Сони, показанный, произнесенный таким образом языком жестов, в данном случае создается удивительное ощущение, что Чехов так и задумал. Вы слушали подкаст «Кино на выходные». Кстати, на «Арзамас» еще есть замечательная лекция, посвященная Чехову, только не пьесам, а рассказам. Ее автор Надежда Шапира. Всячески рекомендуем. Ну а над этим выпуском подкаста работали редактор Вячеслав Рогожников, звукорежиссер и автор джингла Рудольф Макарчан, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, фактчекер Григорий Кубко, расшифровщик Кирилл Гликман. Через неделю ждите новый выпуск. Он о том, почему в творчестве Фрица Ланга, Фрэнка Капры, Сергея Эйзенштейна и других великих режиссеров Важнейшее место занимает такой вроде бы приземленный и незамысловатый объект, как лестница. А также, причем тут Шангри-Ла и Лед Зеппелин.